воображаемый конец романа. Они были так обязаны друг другу, так обрадовались своей встрече, что старались отдать все хранимое в душе богатство свое, как бы в каком-то соревновании. Ты дал, а я больше, и опять тоже с другой стороны, и до тех пор, пока ни у того, ни у другого из своих запасов ничего не осталось. В таких случаях люди, отдавшие все свое другому, считают этого другого своей собственностью, и этим друг друга мучат всю оставшуюся жизнь. Но эти двое, прекрасные свободные люди, узнав однажды, что отдали друг другу все, и больше меняться им нечем, и выше расти в этом обмене им некуда, обнялись, крепко расцеловались и без слез и без слов разошлись. Будьте же благословенные, прекрасные люди! Сегодня мы пришли в Бор. Я положил голову свою ей на колени и уснул. А когда проснулся, то она сидела в той же позе, когда я засыпал, глядела на меня, и я узнал в этих глазах не жену, а мать. Сегодня мне стало вдруг очень понятно это существо, больше моего охвата, и больше всего, и лучше всего мне известного это существо — мать. Когда вопросы жизни представятся в существе своем, а не в свете обманчивого водительства разума, то спасение остается только в смирении. Смотрись и увидишь. Все лучшее в жизни и одна опора — материнская грудь. И все это есть в существе того, что мы называем любовью. То ли самец какой-то, видя что-нибудь страшное, о себе подумал, может быть, и мне скоро так придется, и пожалел соперника своего, то ли самка, потеряв своего ребенка, пожалела чужого, но, скорее всего, на путь жалости первая вышла самка, и она влияла на жестокость своего льва, образуя в нем царственное милосердие. Так начинается в мире природы человек, и мало-помалу он отдаляется от своих предков и начинает сознательную борьбу за любовь. Да, любовь, конечно, есть единая сила, но дело человека состоит в том, чтобы лишить любовь перехода ее в собственность и порождаемую ею смерть. Все уже сказано, все сделано. Мир любви нам открыт, и каждому из нас в отдельности уже не нужно его открывать. Посмотрите же, мир любви в наших руках, здесь он, в этой минуте настоящего. Женщина по природе своей жалостлива, и каждый несчастный находит в ней утешение. Все сводится к материнству, из этого источника пьют, а потом бахвалятся, каждую можно взять. Сколько из этого обмана слез пролилось. Жалость, мой друг, это молоко, питающее духовную жизнь людей. Но бывает, у женщин скопляется много этого молока. Это бывает во всей природе, я это видел. Однажды самка с переполненным выменем вошла в ручей, чтобы освежить горячее бремя своего вымени. Увидав это, с берега приползла к ней змея, обвелась вокруг нее и ртом своим высасывало молоко. Да, мой друг, сколько есть у нас женщин, питающих жалостью своей змей. Надо подумать, ведь жалость есть любовь. Нет, жалость содержится в любви, как хитрость в уме. Но как нельзя хитрость выдать за ум, так нельзя и жалость назвать любовью. Тема жизни, которую теперь развивает история, это, конечно, освобождение женщины от власти мужчины. Эта власть была основана только на том, что мужчина, как более сильный и способный, работал на стороне, а женщина дома. Благодаря этому закрепилось у всех сознание, что такое разделение труда на стороне и дома соответствует природе вещей, и оно, может быть, и правда соответствует в какой-то мере. Беда выходила только из-за того, что эта природа вещей была принята как закон жизни для всех и на все времена. Так создалось рабство женщины и ее тайная порочная власть. Голод в Ленинграде скрыл большую выносливость женщин. Война взяла себе для уничтожения все преимущества мужчин – мышцы, смелость, широта и тому подобное. Материнство, как сила, создающая мост от настоящего к будущему, осталось единственной движущей силой. Новое время характерно величием материнства – это победа женщины. Соберитесь в себе до конца в лесной тишине, и тогда, может быть, усмотрите, как, напрягаясь лбом своим белым и мокрым, сыроежка поднимает над собой земляной потолок с мохом, хвоинками, веточками и ягодками брусники. Ждите, вглядывайтесь, и вы непременно, глядя на гриб, вспомните, как у нас, у людей, в тяжкое время, когда гибли герои на полях, на горах, в воде и в воздухе, женщина незаметно для глаза выходила из-под земли и поднимала над собой крышу тюрьмы своей и брала жизнь в свои руки. Женщина знает, что любить. Это стоит всей жизни, и оттого боится и бежит. Не стоит догонять ее, так ее не возьмешь. Новая женщина цену себе знает. Если же нужно взять ее, то докажи, что за тебя стоит отдать свою жизнь. Чем дальше от человека в природу, тем сильнее размножение. Чего стоят рыбы с их икрой, осинки с их пухом? А человек, чем дальше совершенствуется в существе человеческом, тем труднее ему множиться, и, наконец, он рождается в своем идеале. Когда это еще знал Рафаэль? Вон когда, а я только теперь. И это узнать можно только в редчайшем, труднейшем для мужчин опыте любви.